занавес. Ну и жарище. В середине июля 1774 года Прохор Акимович Курносов проезжал через Россию, поспешая в столицу по срочному вызову. Где-то вдали горели леса. Сизый дым обнимал ромашковые поляны. Дороги утопали в едучей пыли. По ним хаотично катили брички, рыдваны, коляски, кареты, таратайки, шарабаны, просто телеги. Ехало дворянство, причитая испуганно. Спасались. А на почтовых станциях не протолкнуться было от множества застрявших пассажиров. Все ямщики в разъездах, лошадей нет, всюду суета, вопли, ругань, драки, пьянство, неуважение человека к человеку. Прошка легко протекал через этот чудовищный раскардаш России, будто ничто его не касалось. Где-то за Липецком, остановясь менять лошадей, он спросил станционного смотрителя, что это с людьми? Будто повзбесились все. «Как, сударь, Пугачев-то указание уже. Гляди, день-два город возьмет, через Волгу перекинется, суда заявится. Вчерась двоих уже повесили. Какие-то манифесты подложно читали». Имея на руках хорошую подорожную, Прошка катил пока как по маслу, без задержек. Наконец и он застрял под Лебедянью. «Нет лошадушек, подождите, сударь», — обещал всклокоченный смотритель. «Уж вас-то я первым делом отправлю, ей-ей». Курносов был в белом флотском плаще, под которым поблескивал орден Георгия. Держался парень в сторонке, в разговоры общие не вступая, и потому привлекал к себе особое внимание. «А кто же вы такой нарядный будете?» «Мы с Черноморской эскадрой, а что, сударь? Да уж извините, больно вы спокойный среди нас». «А с чего бы мне волноваться?» — спросил Прошка. «Пугачев-то, ай-яй, слыхали ли?» «Слыхал. А буфет на этой станции имеется?» «Эван, за ночевальной комнатой извольте». На втором этаже станции проезжие убивались с горя за картами, бодрились от вина. Левую руку с оторванными пальцами Прошка напоказ не выставлял, скрывая ее под плащом. Он заказал «Водки бы мне стаканчик, да карася в сметане». Повернулся от буфета в зал, и на него испуганно глянули удивительно красивые глаза. Не мамаевские, а по наследству из рода дворян Рославлевых. Это была Анюточка Мамаева, а ныне в браке казанская дворяночка Прокудина, с нею две девочки. «Не узнали меня?» — спросил он, подходя к ней. «Да вас, сударь, теперь не узнаешь. Вижу, что облик-то знакомый вроде. Смотрю, вот вы или не вы. Здравствуйте». «День добрый, Анна Даниловна», — поклонился Прошка. «Чего ж в нем доброго-то?» — сказала она, закусив губу, а девочки ползали по лавке, трепали мать за рукава платья. Хотел он сказать, что Мамаев в Азове под его командою состоит, да передумал. По всему, видать, женщине и без того плохо. Так на что правду об отце знать? Ладно, промолчу. Наверное, тоже от Пугачева бежить. Хуже того, вдруг заплакала госпожа Прокудина. Муженек мой под суд угодил. Выдали меня за него, как за благородного. А он казну в Мамадыше растащил, на акциденциях попался. Двух писарей засек и соседнюю усадьбу с пьяна спалил. Едем с ним до сената столичного, чтобы умолить судей избавить нас от Сибири. А муж-то ваш где? Хоть бы глянуть на героя такого. Анечка возвела к потолку прекрасные глаза. Где ж ему окаянному быть-то еще? Где вино с картами, там и он. 5 дён маемся по лавкам, лошадей не дают. Ах, сударь мой, вдруг вырвалось у нее, ежели б вы дворянином были, Так все иначе сложилось, ко счастью нашему обоюдному. Чего уж тут вспоминать детские наивные поцелуи украдкую. Он прошелся по комнате, стуча железками на ботфортах. Белый галстук из батиста терзал шею, мешала шпага. Ответил так: «Невелика важность дворянства. Мне ведь тоже в сенат надобно, только не судиться. Хочу бумаги выправить по герольдии». Девочки раскапризничались, Анюта их отдернула. С трогательной печалью женщина оглядела парня, даже орден его заметила. «Никак вы уже большим человеком стали». «Человек я небольшой, зато государственный». «Чем же вы заняты бываете?» «Корабли строю. Потом на воду их спускаю. Флоту без кораблей не быть, как не быть и России без флота. Вот и выходит, Анна Даниловна, что я человек государственной надобности. Ныне из шкиперов произведен в чин флотского сервайера». «Оно, конечно, по науке», — пригорюнилась Анюточка. Прошка и в самом деле сознавал свое высокое предназначение. Невольная гордость проглядывала во всем его поведении, даже в походке, и потому привлекала внимание других, которые собственного значения в жизни страны никогда не имели и вряд ли уже обретут. Прошка вдруг вспомнил, что в бауле его затерялись два румяных райских яблочка, и угостил ими девочек. «Это татарские, крымские, нати. Они вкусные». Наверху щелкали шары бильярда, затем послышалась перебранка картежных игроков, что-то громко упало. Прошка заметил, что Анюта стала нервничать. Он и сам пребывал в нетерпении. Надоело маяться. Хоть бы лошадей дали скорее. Кто-то с лавки полусонный буркнул ему: «Ишь, чего захотел лошадей! Насидишься еще! Навоишься за компанию с нами. Удрать хочешь? Не выйдет. Вот явится Емелька Пугачев и всех нас перевешает, а тебя, водяного, да еще с энтаким орденом, прям башкой в колодец, бултых и каюк». Сузив глаза, Прошка с неприязнью ответил сонному: «Спи дальше, а я поеду. Даст Бог, во сне и помрешь. Чего ты меня Пугачевым пугаешь? Я ведь в кабале никого не умучивал, чужим трудом не жевал дня единого. Тебя утопить бы». Шум на втором этаже усилился, раздался грохот, и носом вперед по лестнице скатился добрый молодец с подбитым глазом. «Это мой!» — вскрикнула Анюточка. «Так и есть». Герой ринулся к буфету, чтобы стремительно запить свою обиду. В тот же момент от дверей раздалось: «Лошади господину сюрвайеру Курносову поданы». Все дворяне вскочили с лавок, гомоня разом: «Мы давно тут сидим, а он... Нам-то когда? Этот черноморский только что прикатил, не успел присесть, а ему и лошадей. Чем мы-то, дворяне, его хуже? Какой день ждем?» И уж совсем заклевали несчастного смотрителя станции, когда узнали, что для Прошки закладывается сразу 4 лошади. «Да что он за барин такой?» — наскакивали дворяне. И пьяные мушанечки тоже лез со своими бумагами: «Глядите, у меня самим губернатором подписано». «Верно», — галдели вокруг, — «а у флотского кем подписано?» Прошка взял свою подорожную и показал ее. «Да я не чита всем вам», — заявил он гордо. «И спешу не по трусости вашей дворянской, от Пугачева удирая. Можете читать, подписано командующим второй армией, князем Долгоруким Крымским, а составлено по указу камергера и генерал-адъютанта его сиятельства Григория Александровича Потемкина. Потемкина!» Все расступились перед ним, как перед апостолом новой веры. Прошка подарил рубль станционному смотрителю. «Спасибо тебе, отец мой. «Будь здоров». Еще разок перехватил он печальный взгляд красивых глаз женщины, прощавшейся с ним навеки вечные, и, запахнув белый плащ, круто шагнул в раскрытые двери. Четверка гривастых лошадей, обзванивая поляны бубенцами, уносила в будущее молодого человека высочайшего государственного назначения. Разве же это пыль? Это сама жизнь неслась навстречу, горькая и блаженная. Ах, как заливисто звенели тревожные бубенцы! Россия, непокорная и замученная, великая и униженная, качалась по сторонам дороги, деревнями и городами, выпасами и кладбищами, храмами и виселицами, березами и грачами. Петербург встретил его молчанием, почти похоронным. Вот и Зимний дворец, роскошные апартаменты фаворита. Прошка предстал. Потемкин нежился на широкой оттаманке, застланной пунцовым шелком. Халат на нем свободно распахнулся, обнажая волосатое тело. Крохотный котенок играл с пальцем босой ноги фаворита, а чтобы играть ему было интереснее, Потемкин пальцем чуть пошевеливал. «Здравствуй», — сказал он, — «ты мне нужен». Мертвый глаз его источал слезу. Потемкин величавым жестом запустил длань в вазу, на ощупь цепкими быстро бегающими пальцами выбрал для себя репку покрепче, потом сказал: «Садись, братец, а ужинать прошу у меня». Покой любимца Екатерины заполнил громкий хруст репы, которому с подобострастием внимали придворные, толпившиеся вокруг его оттаманки. Прослышав, что безвестный моряк приглашен к столу Потемкина, они отвесили ему церемонные поклоны. «Пошли все вон!» — тихо, но властно повелел Потемкин. Царедворцы, продолжая кланяться, удалились. «Скажи, почему нет у нас 100 пушечных кораблей?» «Не хватает продольной прочности. Оттого и стараются делать корабли в несколько этажей деков, ввысь бортами». «А разве у англичан нет 100 пушечных?» — спросил Потемкин. «Плохие. Как смастерят подлиннее, крак, и пополам на волне. Вот испанцы те секретом продольной прочности овладели. Я и сам бумаги немало исчертил, думал. Наверное, обшивку бортов надо стелить не вдоль, а вкось, по диагонали. Петр Великий тоже мечтал о 100 пушечных. Ничего у него не получилось. Сколько дубовых рощ сгубили, все на дрова пошли». «Ты мне нужен», — повторил Потемкин. Подхватив котенка, он направился в туалетную, где придворные куаферы ждали его с горячими щипцами для завивки волос, а гардеробмейстеры уже раскрывали шкафы с одеждами. «Иди сюда», — позвал фаворит Прошку в туалетную. «Поговорим, брат. Ныне корабельное дело меня занимает. Плавать нам еще и плавать. Императрица у нас с большими фантазиями. Ты ей расскажи, что знаешь о 100 пушечных. Садись против зеркала. Полюбуйся на себя, какой ты курносый и красивый». Первый биограф Потемкина Самойлов об этом времени сообщает. В предыдущих главах объяснено было, как Григорий Александрович, еще достигая возмужалости, строил мысленно чертежи о возвышении своем через заслуги Отечеству и для того, чтоб некогда быть способным к делам государственным, прилагал великое прилежание. Судьба и счастье благоприятствовали его предначертаниям. Конец первого тома. Август 1976, ноябрь 1979 года. Остров Булли.